Первоапрельская шутка. Лязгнул засов, и створки ворот КПП разошлись в стороны. На секунду я задержался на выходе, оглянулся. За спиной оставались 8 лет неволи. Почти 3000 набитых грязью и вонью одинаковых кургузых дней. Наверное, не было среди них ни одного, когда бы я, проснувшись поутру, не поклялся себе выяснить, кто должен был топтать зону вместо меня. Кто из четверых? Одно я знал наверняка. Сколько бы меня ни старались убедить в обратном, я не убивал. Двоих освобождавшихся вместе со мной зэков встречали кореша с шампанским и девками. Меня же встречал Заика. Единственный человек на свете, который верил, что убийца не я. А может и знал, в том случае, если убил он. Здравствуй, п-псих. Мы обнялись. За 8 лет Заика почти не изменился. Огромный, шкафоподобный, со страшенными волосатыми кулачищами, не менее страшенной мрачной разбойничьей рожей и вечно дергающейся, ходуном ходящей после контузии щекой. Здравствуй. Ну как ты? Заика не ответил. Неодобрительно смерил угрюмым взглядом распивающую шампанское компанию. Взял меня под локоть и повел от последней ласточки прочь. Официально подмосковная исправительная колония, одна из немногих оставшихся в России, называлась ИК-4. Последней ласточкой окрестили ее зэки. К 2100-му с преступностью собирались покончить. Сносили тюрьмы, закрывали зоны и этапировали контингент, утрамбовывая его в заведения, оставшиеся еще функциональными. Выжить в переполненных сидельцами бараках и хатах было непросто. Я выжил. «Как у тебя с деньгами, п-псих?» – осведомился Заика, распахивая передо мной пассажирскую дверцу бывалого электромобиля ветерана. И я пожал плечами. С деньгами было никак. Заработанного на зоне хватило бы на вечер другой в средней руки ресторане, не более. «Я заначал кое-что», – поведал Заика, усевшись за руль. «Могу занять тебе до, когда будут». «Спасибо, я обойдусь». Заика ежемесячно посылал мне передачи. Дважды приезжал на свидание и сам. 8 лет назад я взял бы у него в долг, не задумываясь. В те времена они с Зубром были единственными близкими мне людьми. Ближе, чем родные братья. Будь у меня таковые. Теперь же... «К вечеру будем в Москве». Заика тронул машину с места. «Скажи, п-псих». Он замолчал. Угрюмое заросшее щетиной лицо побагровело. Щека задергалась пуще обычного. И застыли на баранке чудовищные волосатые кулачищи. «Что сказать?» Помог я ему. «Я верю, что ты не убивал за Зубра. Скажи, ты веришь, что не убивал я?» Я откинулся на пассажирском сиденье и закрыл глаза. Зубром мы звали Генку Зубарева, нашего общего друга. 8 лет назад его застрелили. Виновным в убийстве признали меня. Вместе с Зубром нас было 6 в его загородном особняке. И ни единой, ни малейшей возможности проникнуть туда 7-му. Зубра нашли на утро, мертвым, с пулей в голове. У всех оказалось железное алиби. Настолько железное, насколько обеспечивает ментоскопия. 100%. У всех, кроме меня. «Веришь?» – повторил вопрос Заика. «Извини, в моем положении я могу верить только себе». Он дернулся, словно от пощечины. Машина вильнула в сторону, потом выправилась. Один из четверых был убийцей, несмотря на алиби, несмотря на невозможность экранировать память, несмотря ни на что. Я не мог списывать со счетов Заику. У него не было никаких оснований для убийства, но их не было и у других. В тот вечер в особняке у Зубра собрались самые ему близкие и любящие его люди. Москва встретила меня осенней слякотью и порывистым ветром, швыряющим на лобовое стекло палые листья. «Отметить хочешь?» – спросил Заика, свернул с кольцевой. Пару мгновений я колебался. Отметить возвращение на волю с единственным другом, посидеть в тепле – впервые за 8 лет сносно поесть. Выпить. Меня передернуло. За все эти годы у меня во рту не было ни капли спиртного. «Давай в другой раз, дружище», – отказался я. По правде сказать, я просто боюсь. Кто знает, что случится, если я выпью. Хорошо, как скажешь. Пить мне было нельзя. После контузии я становился буйным, едва ли не с напёрстка спиртного. И кличку «псих» получил именно за это. Последний раз я выпивал в день убийства. Не помню сколько. 100 граммов, может быть 150. Каждый из этих граммов обошелся мне по полной цене. «Высади меня у метро», – обернулся я к Заике. «Через пару дней позвоню». На метро я добрался до Курского вокзала и там же, не торгуясь, снял у зловещего вида старухи комнату на ночь. Комната оказалась отвратительной. Темной, тесной и грязной. Но мне было наплевать. Не раздеваясь, я улегся на узкий, крытый засаленным клетчатым пледом топчан и провалился в сон. Проснулся я затемно и привычно дал себе слово искать убийцу, едва выйду на свободу. И лишь несколько мгновений спустя осознал, что слово это следует уже не давать, а держать. Я спрыгнул с убогого топчана и выбрался в коридор. Сдавшая мне вчера комнату старуха храпела из-за соседней двери с всхлипываниями и присвистом. Я включил свет. Огляделся. На стене висел допотопный кнопочный аппарат с треснувшим пластмассовым корпусом. Номер Терехина я помнил наизусть. Терехиным звали следователя, который вел мое дело и в результате отправил его в суд. «Вот что, Курдин», – сказал он на последнем допросе, когда я отказался подписывать протокол. «100% уверенности в вашей вине у меня нет, но…» «А какая есть?» – прервал я. Терехин хмыкнул. «Пускай будет 90%. Неважно. Запомните мой телефон. Возможно, вам когда-нибудь понадобится помощь. Позвоните. Мне редко казалось, что я упустил что-то в ходе следствия. Можно считать, что не казалось никогда. В вашем же случае меня не оставляет чувство…» Терехин щелкнул пальцами. «Неудовлетворенности, что ли? Хотя вину вашу и можно считать доказанной. Доказана моя вина была дедуктивна. Это означало, что из 5 подозреваемых 4 убить Геннадия Зубарева не могли. Ни при каких обстоятельствах. Принятый в 65 году 21 века закон о всеобщем ментальном контроле привел к множеству изменений в системе правосудия. Традиционные улики и алиби отошли в прошлое. Ментограмма стала основным, а в большинстве случаев и единственным доказательством вины или невиновности. Заблокировать память было невозможно. Совершивший сознательное преступление человек помнил о нем, как бы ни старался забыть. Наказание за воровство, грабеж, рэкет, убийство стало неизбежным. Можно было подделать паспорт, изменить имя, внешность и место жительства. Подделать и изменить память не был способен никто. Количество преступников всех мастей резко пошло на убыль. Я не помнил, что убил Зубарева, но в отличие от всех остальных, не помнил и что не убивал. В моей памяти за 1 апреля 2083 года зиял полуторачасовой алкогольный провал. Я позвонил Терехину, едва за окном стало светать. «Курдин», – уточнил он в ответ на приветствие. 8 лет за непредумышленное убийство». «У вас прекрасная память», – буркнул я в трубку. «Мы могли бы встретиться и поговорить?» «Да, конечно. Подъезжайте». Он продиктовал адрес. «Вам не надо на службу?» Собеседник пару секунд помолчал, потом ответил. «Я уже 5 лет как на пенсии, Курдин. Уволен в отставку в связи с массовым сокращением штатов в правоохранительных органах. Ах да, вы же не в курсе. Вам там наверняка было не до новостей. Ладно, приезжайте, жду вас». В отличие от Заики, следователь за эти годы изменился разительно. Я не узнал бы его, встретив случайно на улице. Вместо подтянутого, рыжего и усатого здоровяка, дверь мне открыл сутулый, плешивый старик в бывалом домашнем халате. «Проходите», – кивнул мне, приглашая в прихожую старик. «Чайник сейчас вскипит. Напитков покрепче не предлагаю. Вам, насколько я помню, нельзя». «А вы не боитесь?» – спросил я, переступив порог. «Я ведь отмотал срок за убийство, чему вы в немалой степени поспособствовали». «Бросьте, Курдин», – махнул рукой Терехин. «Я свое отбоялся. Кстати, возможно, вы предпочитаете, чтобы я обращался к вам по кличке?» Я усмехнулся. «Психом меня звали друзья. Сокамерники пытались перекрестить в Курдюка. На зоне авторитеты первые пару дней присматривались и обращались безлично. А потом ночью меня сдернули с койки, и шестеро молодых бакланов попытались устроить провилку. Из штрафного изолятора я вышел уже психом по понятиям. «Валяйте по кличке», – согласился я. «Куда прикажете?» Квартира оказалась большая и светлая. Гостиная сверкала чистотой. Компьютерный центр у ее торцевой стены мигал полудюжиной приставок и мониторов. «Присаживайтесь, псих», – предложил хозяин, кивнув на кресло. «Пока вы ехали, я освежил в памяти подробности вашего дела. Не все, впрочем. Напомните, почему вы встретились именно 1 апреля, а я пока разолью чай. Вам с сахаром?» 1 апреля было для нас троих знаменательной датой. В марте 63-го в Узбекистане произошел государственный переворот и началась резня. То ли социал-демократы позвали нас на помощь против демократов народных, то ли наоборот. Но так или иначе, в ночь на 30 марта нашу роту сбросили с вертолетов в 10 километров от Ферганы. 2 дня спустя от 80 человек в живых остались трое. Старший сержант Геннадий Зубарев на себе вынес из-под огня ефрейтора Олега Курдина и рядового Николая Малышева. Как Зубру удалось вытащить нас, беспомощных, потерявших сознание от контузии, он не знал и сам. Когда всех троих подобрал прорвавшийся к Фергане танковый полк, Генка, как и мы с Заикой, едва дышал. «Уверен был, что все загнемся. Как уцелели, одному Богу известно», – сказал Зубар в госпитале. Тащил вас из принципа. Он много чего делал из принципа. Этот голубоглазый, кровь с молоком красавец. В рубашке родившийся счастливчик, везунчик и удачник. Единственный сын и наследник мультимиллионера, владельца крупнейшей в России сталелитейной компании, из принципа пошел в армию. Из принципа взял в телохранители, а потом и сделал своей правой рукой необученного и тренированного профессионала, а мрачного нелюдима Заику, вечно небритого, с трясущейся от тика щекой. Из принципа вытаскивал меня из множества передряг и без раздумий развязывал кошель, когда нужда возникала у любого из его друзей, приятелей, а то и дальних знакомых. 1 апреля мы поминали оставшихся под Ферганой. Стиснув зубы, сказал я Терехину. Ежегодно. В этот день я позволял себе выпить и потом капли в рот не брал до следующего. Но ни пьяный, ни трезвый я никогда, запомните, никогда не поднял бы руку на Зубра. Я был обязан ему жизнью. Но дело даже не в этом. Он был моим другом, понимаете? И я не убивал. Плевать на ментоскопию, плевать на все. Не убивал. Что ж, бывший следователь разлил по чашечкам чай, придвинул ко мне сахарницу. Видите ли, псих, через меня прошло много людей. Разных. За долгие годы я научился распознавать, где правда, где ложь, даже в исполнении очень хороших актеров. Мне и тогда казалось, и кажется сейчас, что вы говорите искренне. Но факты. Факты, псих. Вы не помните, что делали на протяжении почти 1,5 часов, начиная с полуночи. Последнее ваше воспоминание – ссора. Вы… Мы не ссорились, прервал я. Иногда нам случалось повздорить по мелочам. Но у меня ни разу и в мыслях не было оскорбить его или ударить. Не говоря о том, я запнулся. «Чтобы убить», – помог Терехин. «Ну, допустим. Пускай даже убийца сумел заблокировать свою память, хотя это и невозможно теоретически. Но кто же он тогда, псих? Или она? Кто убил Зубарева? Его жена? Сын? Дочь? Или ваш общий друг Малышев?» С минуту мы оба молчали. Этот вопрос я задавал себе 1000 раз. «Не знаю, кто», – сказал я наконец. «И не знаю, как. Я пришел к вам для того, чтобы разобраться. Вы поможете мне?» Терехин поднялся и, заложив руки за спину, заходил по комнате. Потом остановился, повернулся ко мне. «Вам нужны деньги и ментограммы, не так ли?» – спросил он. «Да», – я подался к нему. «Я отдам. В течение года или двух. Отработаю и отдам долг, клянусь вам. Много не нужно, на прожитье и еду, и все». «Жить вы можете у меня», – задумчиво произнес Терехин. «По правде сказать, я устал от безделья и попробую вам подсобить. Неважно. Копии ментограмм под расписку возьму завтра в архиве. Надеюсь, не откажут по старой памяти. Я, правда, изучал их десятки раз, пока велось следствие, но кто знает. Ридер у меня есть. Что еще? У меня внезапно задрожали руки. Спасибо, выдохнул я. Спасибо вам. Да ладно, усмехнулся Терехин. Потом наспасибитесь, если у вас что-нибудь получится. А если нет, то и благодарить будет не за что. Все, все, не возражайте. После обеда можете переезжать ко мне. Я освобожу для вас спальню. В 20 веке людей, умеющих читать чужие мысли, называли телепатами. Было таковых ничтожно мало, да и тех считали за шарлатанов. Так продолжалось до тех пор, пока не выяснилось, что мысли-чтение вовсе не шарлатанство и даже не паранормальное явление, а попросту способность человеческого мозга принимать и перекодировать биоволны. В середине 21 века в Гарварде сконструировали первый биоресивер. Одновременно в Новосибирске собрали мемосканер – прибор, способный методически просматривать память. Комбинация этих устройств дала человечеству ментоскоп. С его созданием цивилизация вышла на новый социальный уровень. Где тихо, где с боями и революциями, ушли в отставку и сменились новыми правительства. В считанные годы умерли коррупция и шпионаж. И лишь криминальная среда все еще сопротивлялась. Я разложил на столе в ряд 5 овальных чипов. Копии ментограмм, добытых Терехиным в следственном архиве. Минут 5 тасуя чипы, выбирал, с какой начать. В результате решил со своей. Подключил ридер и утопил чип в приемном устройстве. Олег Курдин. Высветилось на экране монитора. Отображение памяти на 01.04.2083. Я выставил режим просмотра. Ментограмма была похожа на фильм, отснятый неумелым кинооператором, с нерезкими, порою хаотичными кадрами. Особняк, унаследованный Зубром после смерти отца, больше походил на крепость, чем на загородную виллу. Трехэтажный каменный домино стоял по центру огромного, радиусом в полкилометра участка, обнесенного оградой в 2 человеческих роста. Установленная поверху ограды аппаратура сканировала каждый сантиметр территории и возможность проникновения непрошенных гостей полностью исключала. Заика отворил чугунные с позолотой ворота, я въехал вовнутрь. На сумбурно сменяющих друг друга кадрах я видел фрагменты, зафиксированные моей памятью. Автомобильная парковка площадью с теннисный корт. Оранжерея с экзотическими растениями. Крытый бассейн с подогретой водой. Поле для игры в гольф. За ним еще одно бейсбольное. И, наконец, гордость хозяина и непременная забава для гостей мужчин, сделанный по индивидуальному заказу природный тир. Был он несомненным произведением искусства с талантливо выполненными сменными декорациями. Вставший у черты или засевший в укрытии стрелок зачастую забывал, что он в тире, а не охотится на крупного хищника на пересеченной местности. Все семейство встречало меня на крыльце. Выреженный в ковбойский костюм радостно улыбающийся Зубр, прильнувшая к нему красавица Инга, бледный, долговязый Дэн и задорно подмигивающая мне Вредина. Дэном и Врединой Зубр называл Дениса и Веру, детей от первого брака. Женился он на дочери отцовского компаньона, едва обоим сравнялось по 18, и после смерти отца немедленно с женой разошелся. «Можно сказать, это был династический брак», – объяснил Зубр однажды. Она не давала мне дышать, псих, понимаешь? Жанна оказалась слишком правильной. Эдакой пуританкой, изысканной, утонченной и не терпящей ни малейшего отклонения от общепринятой этики. Жанну я видел считанные разы. После развода она, забрав детей, переехала в Лондон. И, по словам Дэна, жила затворницей в мрачном и древнем викторианской эпохе особняке в центре города. Взрывная непоседливая Вредина, едва представилась возможность, из этого особняка сбежала и перебралась к отцу. Меланхоличный и романтичный Дэн остался с матерью, а Зубра навещал 2-3 раза в году. Впившись взглядом в экран монитора, я старался не упустить ни единого кадра. Вот Заика пожарил шашлыки, и мы все принялись потешаться над Врединой, умудрившись слопать один за другим 5 штук. Вот мы с Зубром одновременно нырнули в бассейн и, отмахивая саженками, пустились на перегонки. Вот степенно, осторожно пробуя ногой воду, к нам присоединился Дэн. Вредина, нырнув, окатила его брызгами. Дэн недовольно скривился. Затем появилась Инга. В алом купальнике выглядела она, как всегда, сногсшибательно. Инга была младше Зубра на 10 лет. Но когда они стояли рядом, разница словно стиралась. Они подходили друг к другу чуть ли не идеально. От обоих будто исходила, струилась жизненная энергия, а вместе с ней дружелюбие и приязнь. Мелькали кадры. И я смотрел на этих веселых, радостных людей и навязчиво примерял каждого из них на роль убийцы. Мне было тоскливо и тошно, и хотелось бросить все к чертям, и уехать, убраться отсюда в глушь, и там обо всем позабыть. Усилием воли я заставил себя сосредоточиться и смотреть собственные воспоминания дальше. В 3 пополудни Заика принес из дома карабины. Мужчины двинулись в тир. «Постреляем?» – подмигнул мне Зубар и обернулся к Дэну. «Ты как, малыш?» – спросил он. «Нормально, папа». Дэн зарядил карабин и встал к черте. «Что у нас сегодня в программе?» Первым номером в программе оказались выпорхнувшие в 50 метрах от стрелков утки. Я сшиб одну, еще одну срезал на взлете Зубар, а Дэн послал дробины в молоко. «Неважнецки», – покачал головой Зубар. Дэн проводил взглядом 3 уцелевших, тающих в небе птиц. «Ничего, папа, пускай живут». Теперь мы зарядили карабины картечью, и невидимый нам Заика выпустил из вольера кабана. Я уложил его выстрелом в лоб и позволил Дэну упустить удравшую опрометью косулю. «Внимание!» – донесся голос Заики. «Пеп, приготовились! Особая мишень!» Мы втроем взяли карабины на изготовку, и мгновение спустя из кустов выскочила фигура в камуфляжной форме с автоматом в руках. «Огонь!» – рявкнул Зубар и первым выпалил по ней. Я, целясь в корпус, выстрелил вслед за ним и краем глаза увидел, как вдруг попятился, а затем выронил карабин и осел на землю Дэн. «Что случилось?» – бросился я к нему. Дэн не ответил. Он сидел, застыв с открытым ртом и уставившись перед собой. Я резко обернулся и посмотрел туда же, куда и он. Фигура в камуфляжке стояла неподвижно в 50 метрах от нас. Потом дрогнула и завалилась на спину. Меня передернуло. У фигуры было лицо Генки Зубарева. Один в один. «Убоббит!» – вновь донесся до нас голос Заики. «Гы-гы-гы!» Я облегченно выдохнул, и мы вместе с Зубаром расхохотались. «Отличный муляж!» – отсмеявшись, хлопнул меня по плечу Зубар. «С 1 апреля, друзья!» «Ну, вставай, вставай!» Протянул он руку Дэну. «Тебе пора становиться мужчиной, сынок. И ценить мужские шутки». «Хороший розыгрыш», – похвалил я. «Привыкай, Дэн. В прошлый раз эти черти вместо борща подали мне в супнице гранату. Пластиковую, конечно. Я едва не своротил стол». «Это Инга придумала», – сообщил Зубар, когда мы, оставив Дэна приходить в себя, принялись свежевать кабана. «Что, псих, проняло тебя?» «Проняло меня не тогда, а сейчас. Я внезапно отчетливо осознал, что этот розыгрыш, эта дурацкая шутка, имеет непосредственное отношение к тому, что произошло потом. Я остановил воспроизведение, утер вдруг пробившую лоб испарину и двинулся в гостиную». Терехин дремал в кресле перед телевизором. «Можно вопрос?» – разбудил я его. «Что остальные думали о розыгрыше с муляжом?» Терехин откашлялся. «То же, что видно на ментограммах. Вам, воякам, выходка понравилась. Парнишке было от нее дурно. Вы не заметили ничего особенного?» «Не в ментограммах, в словах. Вы же допрашивали свидетелей?» «Насколько я помню, ничего заслуживающего внимания». Терехин пожал плечами. «Кроме, конечно, степени вложенного идиотизма». Я поблагодарил и отправился обратно в спальню. Вновь включил ридер, уселся в кресло и уставился в монитор. В 10 вечера Заика с натугой выставил на стол блюдо с зажаренным на вертеле кабаном. Зубар разлил водку и произнес тост. «Мы выпили за тех, кого нет с нами». Потом принялись за еду. «Как твоя блонда, псих?» – показала мне язык вредина. «Какая еще блонда?» – нахмурился я. «Ну та, что была с тобой в прошлый раз. Надеюсь, ты на ней не женишься?» «Не женюсь», – подтвердил я. «Подожду, когда ты подрастешь». Вредина прыснула. «Долго ждать придется». Последние кадры были уже совсем нечеткие, смазанные. На меня начал действовать алкоголь. «Поднимемся наверх, псих», – предложил расплывающийся в кадре Зубар. «Надо поговорить». «Встретимся за завтраком», – обернулся он к остальным. «У меня еще кое-какие дела, потом лягу спать». Празднуйте пока что без нас». Теперь кадры перед глазами не только расплывались, но и качались. Поддерживая под локоть, Зубар вел меня по лестнице на второй этаж. Мы прошли мимо оружейной комнаты. Затем он отпер свой кабинет. «Проходи, псих, садись. Ты поступаешь не по совести». «Что?» Кадры вновь обрели резкость. Упрек на несколько мгновений рассеял алкогольный туман у меня в мозгах. «Я сказал, что ты поступаешь не по-людски». «Клянусь, я не понимаю, о чем речь». «Вот как, не понимаешь». На этом фрагмент заканчивался. Как я не чтился все эти годы, как не старался, я не мог вспомнить, что именно сказал Зубар и что после этого между нами произошло. Следующее воспоминание отстояло от последнего на час с лишним. Я механически просмотрел, как возвращаюсь в отведенную мне комнату и укладываюсь на боковую. На скрупулезное, едва не покадровое изучение 5 ментограмм у меня ушли 2 недели. Я просмотрел каждую десятки раз, до тех пор, пока не заучил наизусть. Теперь я мог расписать то злосчастное 1 апреля по минутам. После того, как мы с Зубром поднялись наверх, остальные уселись играть в покер. Дэн был мрачен, рассеян, путал карты и отвечал на вопросы не в попад. Потом сказал, что все еще не может отойти от дурацкого розыгрыша в тире, и отправился спать. Вскоре принялась зевать, а затем и распрощалась вредина. Инга еще полчаса обыгрывала невезучего заику, потом смешала карты и пожелала ему доброй ночи. Поднялась наверх, секунду постояла перед дверью в кабинет мужа, видимо раздумывая, не прихватить ли его с собой в спальню. Пожала плечами и двинулась дальше. Заика не ложился вообще. Дважды обошел территорию по периметру, посмотрел боевик, за ним триллер. Сыграл в компьютерную стрелялку и поднялся наверх в оружейную. Была оружейная не заперта и освещена. Заика потянулся к выключателю, но внезапно заметил, что в оружейной пирамиде не хватает одного из 4 охотничьих карабинов. Заика тщательно осмотрел комнату, заглянул за портьеры, по очереди открыл стоящие у стены кованые сундуки со всяким барахлом, но пропажу не обнаружил. Почесав затылки, Заика вышел наружу и постучал в дверь хозяйского кабинета. Не дождавшись ответа, отжал дверную ручку и ступил вовнутрь. Исчезнувший карабин приткнулся к входному порогу. Зубар, раскинув руки, лежал на полу навзничь. Заика метнулся, упал перед ним на колени и завыл. Этот вой, заунывный, волчий, снился мне в ночных кошмарах на протяжении 8 лет. Я брел по вечерней Москве, и мне казалось, что плакаты «Общество беспреступности», «Криминалу нет» и «Ментальный контроль – гарантия будущего» издеваются, глумятся надо мной. Допустим, один из них сумел экранировать память, бормотал я себе под нос. Не всю, небольшой фрагмент, 10-минутный. Заставил себя не думать о преступлении. До сих пор это не удавалось никому, но допустим. Вот, например, Заика. Он крадется наверх, отпирает оружейную, берет карабин и скользит по коридору к кабинету. Врывается, стреляет другу в лоб. Звукоизоляция в кабинете отменная. Выстрел никто не слышит. Заика аккуратно кладет у порога карабин. Об отпечатках пальцев можно не заботиться. На прикладе их с достатком. В тире карабин неоднократно ходил по рукам. Спускается вниз и разблокирует память. Или, например, Дэн. Инге пришлось бы отпечатки пальцев с приклада стереть. Впрочем, она могла надеть перчатки, прежде чем идти убивать мужа. Или вредина, прежде чем пристрелить отца. Потом на ментоскопии виновник заставил себя вспомнить целый день поминутно, а убийство забыть. Боже, какой все же бред. Я перебирал в памяти кадры ментограмм один за другим. Комбинировал их, чередовал, сравнивал. И не находил ни единой зацепки. Ничего, папа, пускай живут. Пеп, приготовились. Особая мишень. Хороший розыгрыш. Привыкай, Дэн. В прошлый раз эти черти... Я произносил реплики вслух, в хронологическом порядке и наугад. И снова по хронологии, пытаясь выцепить, выудить из потока слов необходимые ключевые. Как твоя блонда, псих? Не женюсь. Подожду, когда ты подрастешь. Долго ждать придется. Поднимемся наверх, псих. Ты поступаешь не по совести. Я внезапно сбился с ноги и резко остановился. Зубар вызвал меня на разговор сразу после извительной реплики Вредины. Он фактически прервал нашу беседу, не дал закончить. А значит? Ничего это не значит, осадил себя я. Пока ничего, простое совпадение. Однако, если предположить, что непростое, или что не совпадение, мне надо с ней встретиться, выпалил я в лицо Терехину, едва вернулся с прогулки. С кем? С ней. С Верой Зубаревой, дочерью покойного. Терехин удивленно поднял бровь. Вы уверены, что она захочет с вами встречаться? Думаю, что нет. Но вы могли бы попытаться ее убедить. Пускай не встретится, пускай поговорит по видеофону. Я должен задать ей вопрос. Здравствуй, Вредина. С экрана видеофона на меня строго глядела яркая черноглазая брюнетка. Узнать в ней давнишнюю Вредину, 14-летнюю задиру и непоседу, было нелегко. Здравствуй, псих. Я замялся. О том, что я разыскиваю преступника, ей сказал Терехин. Как она отнеслась к этому, неизвестно. Скорее всего, в ее глазах я как был, так и остался убийцей ее отца. Я хотел бы задать тебе вопрос. Возможно, нам лучше увидеться. В кафе, например, или... Я не буду с тобой встречаться, псих. Прервала она. Задавай свой вопрос и проваливай. Хорошо, я стиснул зубы. Тогда, в тот проклятый день, у нас с твоим отцом вышел разговор. Я не помню, о чем он вообще, но, может быть, ты догадываешься. Вредина пару мгновений размышляла, потупившись, затем скинула взгляд. Я не догадываюсь, псих, я знаю. Речь шла обо мне. Отец считал, что ты... Она замолчала. Что он считал? Я едва не сорвался на крик. Что он считал? Говори, ну! Он думал, что ты меня домогаешься. Что? Что слышал? Он считал, что ты хочешь затащить меня в койку, понятно? У него были на то основания. Я оторопело смотрел на нее. Ничего более нелепого я не мог даже предположить. Ты это знала и скрыла от следствия? Пробормотал я. Я ничего не знала. Это выяснилось много позже, уже после того, как погиб Дэн. Дэн? Ахнул я. Дэн погиб? Покончил с собой. Больше я ничего тебе не скажу, псих. Ты убил моего отца, и мне безразлично, из-за чего это произошло. Все, не звони мне больше. Она разъединилась. А я еще минут 5 ошалело разглядывал потухший экран. Несомненное самоубийство, зачитал вслух Терехин. Британские коллеги любезно прислали мне копию следственного заключения. Можете ознакомиться. Я не понимаю по-английски, признался я. Что ж, давайте переведу. Согласно материалам следствия, такого-то числа, 2 года назад получается. Денис Зубарев провел вечер у себя на съемной квартире в компании сверстников. Выпивка, танцульки, какой-то новомодный фильм, все как обычно. Знакомые отмечали, что к концу вечеринки Денис стал мрачен, ушел в себя, на вопросы не отвечал или отвечал не впопад. По мнению свидетелей, такое состояние могло быть вызвано слишком вольным поведением некой Джейн Бартон, по-видимому, его девушки. Вечеринка оказалась скомканной, компания разошлась, квартира опустела. Через 2 часа после ухода последнего гостя Денис выбросился из окна. Квартира была на 9-м этаже. Смерть наступила мгновенно. Участники вечеринки, разумеется, подверглись ментоскопии, так что картина ясная. Предсмертной записки, правда, покойный не оставил. «Что вы об этом думаете?» – спросил я. «Ничего». Бывший следователь пожал плечами. «Вы не представляете, псих, сколько суицидов случается в мире ежедневно». «Что ж». Я поднялся и отправился в спальню. Что-то очень важное, ключевое, прозвучало минуту назад. Я пока не мог сообразить, что именно. Понять удалось лишь фразу за фразой, сопоставив услышанное с событиями 8-летней давности. В день своей смерти Дэн был мрачен, рассеян и не впопад отвечал на вопросы. Так же, как в день смерти отца. Я вернулся в гостиную. Скажите, возможно ли выяснить, что за фильм смотрел Дэн перед тем, как покончить с собой? Какая разница? Удивился Терехин. Возможно, никакой. Однако мне хотелось бы знать. Хорошо, я свяжусь с британцами. Через час я нашел этот фильм в сети и его просмотрел. В тот момент, когда главный герой выбросился из окна, я понял, что ключ к разгадке у меня в руках. Я лихорадочно прошел поисковиком сеть. Еще через час я знал, кто убил Зубра. Здравствуй, Пэп-псих. Я назначил Заике встречу в Сокольниках. Мы долго брели по парковой аллее, потом уселись на скамейку, вокруг не было ни души. Скажи, узнай ты, кто настоящий убийца, что бы ты сделал? Заика побагровел, глаза налились кровью, и ходуном заходила щека. Ты знаешь, кто убил? Ответь на вопрос, пожалуйста. Заика посмотрел на меня в упор. Я, Пэп, прикончил бы его. Кто бы он ни был. И угодил бы за колючку. Надолго. Может быть, навсегда. Заика долго молчал. Потом сказал. Пэп, псих, как кроме вас, за Зубром, умом меня в жизни ничего хорошего не было. Этот гад убил за Зубра и подставил тебя. Он задолжал мне, Пэп-псих. Как кто это? Я поднялся со скамьи. Пойдем, дружище, сказал я. К сожалению, кто убийца, я не знаю. Меня просто интересовало твое мнение. Доброжелательная, приветливая красавица Инга осталась в прошлом. С экрана видеофона на меня с неприязнью смотрела вульгарно одетая и чрезмерно накрашенная средних лет женщина. Здравствуй, Инга. «Будьте любезны, обращаться на «вы»,» – поджав губы, проговорила она. «Я не желаю с вами фамильярничать. Что вам от меня надо?» Накануне Терехин просил ее меня выслушать. Инга согласилась на 5 минут разговора. Мне этого было достаточно. 5 минут беседы с убийцей, чью вину никогда не докажут. «Мне надо», – проигнорировав повеление обращаться на «вы», – твердо сказал я, – «чтобы ты подтвердила одну догадку». Какую догадку? Ты организовала убийство из-за наследства? Из-за денег, так ведь? С минуту Инга молчала и лишь глядела на меня в упор. Я смешался. В ее взгляде не было страха, и злости тоже не было. Я выругался про себя. Она смотрела на меня с удивлением. Вы не в своем уме? В своем. Ты шепнула мужу, что я домогаюсь его малолетней дочери. И устроила розыгрыш с муляжом. Ты здорово все рассчитала. Она вновь помолчала с минуту, потом сказала устало. Я ничего никому не шептала. Ментоскопия может это подтвердить. Но я, кажется, знаю, кто это сделал. Кто? Подался вперед я. Вот что, псих, произнесла Инга жестко. Я действительно устроила первоапрельский розыгрыш. Но не сама, мне посоветовали. Я скажу тебе, кто, если ты очень подробно, во всех деталях и прямо сейчас объяснишь, какое отношение это все имеет к убийству. «Сэр!» – британский таможенник козырнул и приглашающе махнул рукой. Вся процедура заняла 10 минут. Ментальный контроль в аэропорту Хитроу проводили со знанием дела, аккуратно и без проволочек. «Все окей?» – спросил я, освобождаясь от шлема. Таможенник кивнул, и 5 минут спустя я уселся в такси. Протянул водителю листок с записанным на нем адресом. Через 1.5 часа вышел из машины у ворот старинного особняка в викторианском стиле. Молчаливый прилизанный субъект отпер их и проводил меня вовнутрь. Мы с Жанной были ровесниками. Но сидящий в кресле у камина тощей старухи я дал бы не 46, а все 70. «Я чувствовала, что рано или поздно ты придешь», – сказала она тихо. «Напрасно. Тебе ничего не удастся доказать». И я кивнул. Доказывать было нечего. Ни один суд не усмотрел бы состава преступления в 2 заурядных телефонных звонках. Ты позвонила бывшему мужу и сообщила ему, что я ухлёстываю за вашей дочерью, так? Ты также посоветовала Инге устроить первоапрельский розыгрыш с муляжом. У этой плебейки совершенно не было вкуса, презрительно хмыкнула Жанна. Нахалка постоянно звонила и клянчила советы. Как обставить гостиную, какие картины вывесить в холле, даже какую пищу приготовить на праздники. На такую вот идиотку он меня променял. Сделал из меня посмешище. Но ему этого показалось мало, и он украл мою дочь. Я его ненавидела и желала ему смерти. Только желать – это никакое не преступление, псих. Дэн сам не знал, что страдает сомнамбулизмом. Жанна кивнула. Не знал до самой смерти. Я скрыла от него это. Приступы были редкими и наступали только после очень сильных потрясений. Что ж, я так и думал. Дэн не помнил, что застрелил отца. В памяти лунатиков от снахождения ничего не остается. Дэн, как и большинство таких, как он, попросту проделал во сне то, что потрясло его накануне. Провалы в памяти оказались у нас обоих. Только причины этих провалов были разными. Жанна ничем не рисковала. Не случись у Дэна лунатический рецидив, убийство бы не произошло, и она попросту повторила бы попытку на следующий год или при любой другой удобной оказии. Не случись между мной и Зубром спровоцированная Жанной ссора, у следствия не было бы кандидата в убийцы, и тогда, видимо, Терехин докопался бы до сути вещей. Однако Дэн тоже ничем не рисковал. Его, несомненно, бы оправдали, а преступление квалифицировали как несчастный случай. Так или иначе, организатор убийства оставался в стороне. Доказать злой умысел следствию бы не удалось. Жанна предупредила бывшего мужа насчет возможных неприятностей у их дочери и дала добрый совет его новой жене. И все. Я поднялся и двинулся на выход. В ближайшем пабе можно заказать ром, джин или виски. Мне хватит 2-3 рюмок. Выжду полчаса и вернусь. Удавлю эту дрянь и сдамся полиции. Убийство в состоянии аффекта, такое же, которого я не совершал, но за которое уже отсидел. Мне дадут года 2-3, а может быть и попросту оправдают. Я выбрался из особняка наружу, прилизанный субъект запер ворота у меня за спиной. Мир без преступников встретил мелким косым дождем и мутной ноябрьской хмарью. Запрокинув лицо, я ловил капли дождя губами. Будь на моем месте Заика, он бы раздумывать не стал. И мешкать не стал бы тоже, несмотря на то, что ему месть обошлась бы по полной. А мне она может сойти с рук. Вот он, бар, в сотни шагов вниз по улице. Я сделал к нему шаг, другой. Остановился. Махнул рукой, подзывая такси. В аэропорт. Бросил я водителю. Откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза.